Теперь мне все было ясно. Все кусочки мозаики, прежде мне непонятной, после заключительного акта Сталин, теперь я мог пронумеровать их. Несомненно, Линда давно тайком встречалась с Джеффом. И не просто встречалась. Для нее это был тот случай, который нельзя упустить. И им обоим мало было их ворованного счастья. Им нужно было иметь все. Все на свете. Я вспомнил ее напряженное молчание по дороге суда. С тех пор, как она услышала от Карбонелли описание Верона Кей и узнала, как там пустынно по окончании сезона, она задумала это свое преступление. Договорившись с Джеффом, она завела тот разговор за игрой в бридж. Джефф горячо поддержал ее. Так они заманили нас обоих в ловушку. Джефф приобрел ружье. Я вспомнил, что оно было совсем новое. Целыми часами уже здесь обсуждали они детали, практиковались, репетировали. Они решили, или это Линда решила, избрать самый дерзкий путь. Они были уверены, что двум белым мышкам не выскользнуть из западни. Они все учли. Он научил ее обращаться с ружьем. Она должна была хорошо стрелять, чтобы ее пуля случайно его не... Она знала, что я не подойду к нему. Она не забыла ту кошку. В Хукере должны были вспомнить, сколько раз меня видели там вдвоем со Стеллой. Даже живая рыба — это порода живучая. Вчера Джефф один ходил на рыбную ловлю. Несомненно, он поймал этих трех рыб и оставил их в воде, нацепив на леску, конец которой прикрепил к низко свисавшей ветке ризофоры. Там же припрятал он и свои рыболовные снасти. Три живые рыбы — это не просто удачная, это почти гениальная деталь. Они знали, что я отберу у Линды ружье. Интересно, сколько раз они это репетировали? Вероятно, такое скопление публики было для них неожиданным. Но ни для кого, кроме меня, действия их не выглядели неправдоподобно. Я видел, что зрителей они убедили. Рвоту Линда не репетировала. Пожалуй, это единственное, что действительно ее удивило. Как внимательно должна была она осмотреть берег, прежде чем навести на Стеллу ружье. Как долго она колебалась. Или она не колебалась вообще, а Джефф, сцепив зубы и играя желваками, с ней выстрела, который освободит его от жены, желавшей жить скромно. Выстрела, который откроет перед ним новый мир, мир, где он сам станет уже обладателем этих денег, и где женщина, захватившая их для него, тоже будет принадлежать ему. Легко было предвидеть, как поведет себя этот дурак Коули. Едва машина скрылась за поворотом, они поспешили к месту, где Джефф спрятал рыбу и снасть. Может быть, он из укрытия наблюдал за пляжем, чтобы появиться в самый нужный момент, как потом и случилось. Его нападение на меня было запланировано и вместе с тем искренно. Оно явилось разрядкой для его напряженных нервов, выставить себя в выгодном свете перед властями, так что действовал он с энтузиазмом. Хотел бы я знать, что он ощутил при виде мертвого лица своей жены. Торжество? Жалость? Тревожное предчувствие возможной неудачи? Сейчас не время было думать об этом. Краснощекий молодой человек поглядел на меня. У него были добрые глаза. «Хорошенькая история», — сказал он мягко. «Можно мне закурить?» Возьмите.